Глава 4. Часть 2. Воздух постепенно прогревался. Облако испарений повисло над извилистой дорогой, окрестности накрыл густой туман. Лошади громким фырканьем выражали протест против езды по узкой тропе, которую они определяли лишь по запахам пота и собственных испражнений, оставленным сутки назад. Изабель успокаивала вороного жеребца ласковым постукиванием по загривку и словами уверения, что отлично знает, куда его править, и не позволит сломать тонкие ноги. Она затянула любимую песню, чтобы остальные шли на голос. Останавливаться на привал не было времени. Ко многим опасностям добавилось новое, не страшное для вампира, но способное забрать у остальных самое ценное – жизнь человеческую. Дерек натянул поводья, на скаку останавливая лошадь. Кобыла встала на дыбы, возмущенно заржав и рассекая копытами белую пелену воздуха. Изабель и остальные следовали его примеру. Вороной жеребец баронессы встревоженно всхрапывал, пытаясь рассмотреть кого-то в густом тумане. Вампирша, спрыгнув на землю, обратилась к рыцарю. «Делайте дальше вид, что мы не замечаем слежку, не имеет смысла». Он также покинул седло, достал из ножен меч и, встав перед воспитанницей, прокричал. «Выходи! Не заставляй нас спускаться в охоту!» Он показал Изабелле, вставившей болт в арбалет, один палец, констатируя, что враг в единственном числе. «Ты один, а нас много, и двое обладают силой не меньше твоей!» Гулкое эхо отнесло в скалы и вернуло назад отрывок фразы. «Ты силой, силой», наполняя уверенностью, заставляя расправить плечи и выпрямить спины мужчин. Они последовали за Блэр, зная, что путь может быть коротким и лишь в одну сторону, а значит, нужно помочь дорогому для них человеку. Постараться забрать с собой на тот свет как можно больше врагов. Темное движущееся пятно возникло впереди. Вампиры подняли оружие, готовые отразить любой выпад противника. Невысокая человеческая фигура сделала шаг вперед. Марево густого облака расступилась, и на свет Божий показалась молодая девушка в черном плаще, накинутом поверх зеленого платья. Изабель с Дереком переглянулись. Запах юной особы отличался от того, что почувствовали они в порту, хотя некоторые оттенки казались очень похожими. «Кто вы?» – поинтересовался рыцарь, зная ответ. Он не опускал меч, краем глаза наблюдая за обочиной. Там, за скалами, с подветренной стороны могли находиться другие вампиры. Девушка скинула капюшон на плечи. Она обвела взглядом спутников говорившего, надменно произнеся. «Кто вы такие? Что вам нужно в землях Бескаи?» Дерек усмехнулся. По осанке и гордой посадке головы было понятно, что перед ним не простолюдинка, а по дерзости и смелости, что незнакомки есть, кого защищать на этих землях. «Негоже благородной даме отвечать вопросом на вопрос!» Усмехнулся Дерек, определив, что вампиром та стала не так давно. «Очевидно, вы успели подзабыть привитые с детства манеры». Синьорита вперила в рыцаря кроваво-красный взгляд. «Это так заметно?» «Да», — сделала шаг вперед Изабель. «Белинда де Клер, баронесса Гламорган с сопровождением. А теперь прошу ответить, кто вы и почему нас преследуете?» Нежить в плаще повела носом, пытаясь понять, не обманывает ли ее обоняние. И убедившись, что нет, с удивлением принялась рассматривать облаченную в одежду воина девушку. Вампир с янтарного цвета глазами встречался ей впервые. «Я Джейн Деаро». Тильда враз распахнула веки, будто и не было несколько часов сна. Она почувствовала, что Жаклин нуждается в ее совете. Колдунья, наспех сполоснув лицо и накинув толстое шерстяное платье поверх сорочки, вышла из узкой, как келья, спальни во двор. Ей не нужен был свет. Она отлично ориентировалась в темноте коридоров, изучив за много лет каждый камешек, выложенный на нескольких метрах, отделяющих комнатку от господских покоев. Ведьма прошмыгнула мимо дремлющего стражника и толкнула дубовую дверь спальни дочери. Жаклин не спала. Она сидела за столом, расположенным рядом с огромным камином, и что-то писала. Гусиное перо поскрипывало, перекликаясь с треском дров в камине, оставляя на бумаге ровные строчки крупных букв, выведенных твердой рукой чернилами из сажи. Леди оторвала взор от письма и, окинув кормилицу взглядом, задала вопрос. «Почему не спишь в столь ранний час? Отчего так легко одета?» «То же самое можно спросить и у тебя». Тильда, присев на кресло, протянула руки к живительному теплу огня. «Что-то случилось?» Графиня отложила перо и поднялась из-за стола. «Неужели ты думала, что я смогу уснуть после твоего рассказа? Моим детям угрожает опасность. Будущее нашего рода под угрозой, а я должна спать?» «Что ты можешь сделать сейчас?» «Написать Эдуарду Третьему или попросить помощи и заступничества у королевы Филиппы?» «А чем объяснишь свою просьбу?» «Как чем?» «Вероломным предательством короля Арагона!» Тильда покачала головой. Вспыльчивость Жаклин иногда пугала ее, порой смешила или раздражала, но сейчас ставила под сомнение вменяемость воспитанницы. «А что ответишь на вопрос? Каким образом тебе стало известно, что произошло в землях Испании? Хочешь, чтобы тебя обвинили в ереси и отправили вместе со мной на костер?» «Какой костер? И при чем тут ты?» «Как ты могла узнать обо всем, если гонец с требованием Педро Пятого с приказом наложить арест на убийцу брата только отправился в порт?» Тильда смотрела во встревоженные глаза любимой девочки. «Меня ненавидит вся округа, считая причиной многих творимых тобой злодейств, и называют за глаза ведьмой. Как думаешь, что они скажут на опросах инквизиторам, если те явятся в замок по твою душу?» Леди Бетфорд выдула ноздри, произнеся полным ярости голосом. «Кто посмеет тронуть меня?» Кормилица прикоснулась к платью воспитанницы. «Милая моя девочка, ты полагаешь, при дворе Эдуарда Третьего не найдутся священники, желающие обвинить тебя в колдовстве, а заодно и всю семью? Думаешь, никто не захочет прибрать ваши земли к рукам? Будь жив, Ричард Старший! Я была бы спокойна, но защита графа от кучи голодных собак может стать непосильной для королевы». Жаклин мерила шагами просторную комнату. Наконец, приняв решение, вернулась за стол и, схватив перо, принялась за новое письмо, не отвечая на вопросительные взгляды Тильды. Лишь выведя последние буквы, она подняла взор, ответив на немой вопрос верной служанки. «Я предложила Винцу сопровождать меня в Лондон. Уж кому-кому, а графу Пембрук не посмеет отказать никто. А уж тем более в вопросе защиты жизни и чести будущего зятя. Это будет не просьба об аудиенции, а приглашение присутствовать на свадьбе наших детей, венценосных персон и их окружения». Леди положила перед собой чистый лист и добавила безо всякого перехода. «Ненавижу покойного мужа за многое. Но сейчас больше всего за то, что не хотел иметь много детей. Он умер, а я должна отдуваться за всех, беспокоясь о сохранности рода». Тильда тяжело вздохнула. Как всегда, интересы графства выходят на первое место, и даже любовь к детям уступает место расчетливости. В какой момент дочь начала черстветь душой? Что стало причиной? Жестокость Ричарда? Или стремление сберечь род любой ценой идет от далеких предков, чья кровь течет в жилах девочки? И что станет с ней, когда произойдет неизбежное? «Ты хочешь ускорить свадьбу?» «Да, Винс – сила, жизненно необходимая сейчас Ричарду. Чем раньше Гвен взойдет на его ложе, тем скорее увидят свет новые Бетфорды». Графиня, заметив смятение в глазах колдуньи, произнесла: «И никто не сможет убедить меня в обратном». Тон ее голоса не терпел возражений, но все же кормилица попыталась сделать это. «Не только Ричард способен дать жизнь новым отпрыскам. Ты, как всегда, забываешь о Кевине». Жаклин усмехнулась, прервав кормилицу. «Я говорю об истинной крови Бетфордов. Пусть даже этот брак был для меня ненавистным. Послушай себя, кровь, род. В твоих словах нет места любви. Так было и будет всегда. И не мне давать благословение на изменение традиций. Титул передается с кровью отца. Сыну простого рыцаря не место на графском троне. Но это не значит, что я его не люблю. Тильда вспомнила вещий сон и, склонив голову, тихонько пробормотала себе под нос. «Надеюсь, что так и есть, иначе тебе не пережить этого». Жаклин не слышала последних слов. Она обмакнула кончик пера в глиняную чашку и принялась выводить на желтоватом листе ровные буквы. Старуха же, щурясь под слеповатыми глазами на ярко полыхающий в камине огонь, погрузилась в воспоминания.